Глава 9. Эдди. Воскресенье, 30 сентября, 17:30. Эштон открывает мне дверь своей квартиры в центре Сан-Диего. В ней всего одна спальня, потому что они с Чарли большего себе позволить не могут, особенно имея годовую задолженность в школе права, которую трудно будет выплатить, поскольку стартап графического дизайна, начатый Эштон, не взлетел. А Чарли решил не становиться адвокатом, а делать документальные фильмы о природе. Но мы не об этом собираемся говорить. Эштон заваривает кофе. Кухня у нее маленькая, но уютная. Белые шкафы, черный глянцевый гранит кухонного стола, утварь из нержавеющей стали и светильники в стиле ретро. «А где Чарли?» — спрашиваю я, когда она добавляет молоко и сахар мне в кофе, делая его бледным и сладким, как я люблю. «Скалолазанием занимается», — отвечает Эштон, сжав губы в нитку и подавая мне кружку. У Чарли много дорогостоящих хобби, которые она не разделяет. «Я ему позвоню насчет того, чтобы найти тебе адвоката. Может, кого-нибудь порекомендует один из его старых преподавателей?» После выхода из участка Эштон настоял на том, чтобы меня покормить, и в ресторане я рассказал ей все. То есть почти все. Во всяком случае, правду о сплетне Саймона. Пока мы ехали в ресторан, она все время пыталась дозвониться до мамы, но попадала на голосовую почту и оставила тревожно-загадочное сообщение: «Позвони, как только сможешь». На сообщение мама не отреагировала или его не видела, ведь сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Мы выносим кофе на балкон и устраиваемся в ярко-красных креслах по обе стороны столика. Я закрываю глаза и глотаю горячую сладкую жидкость, приказывая себе расслабиться. Это не помогает, но я все равно медленно продолжаю глотать, пока не добиваюсь успеха. Эштон берет телефон и пишет резкое сообщение Чарли, потом снова звонит нашей матери. «Опять голосовая почта», — говорит она и вздыхает, допивая кофе. «Никого нет дома, только мы», — произношу я и почему-то начинаю смеяться. Слегка истерически, наверное, не могу держать себя в руках. Эштон ставит локти на стол и соединяет ладони под подбородком. «Эдди, тебе надо будет рассказать Джейку, что случилось». «Обновление Саймона не опубликовано», — слабо возражаю я, но Эштон качает головой. «Все равно это всплывет. Пойдут сплетни, или полиция с ним поговорит, чтобы на тебя надавить. Но ты должна разобраться, что бы там ни было». Она колеблется, убирает волосы за уши. «Эдди, а нет ли у тебя в глубине души желания, чтобы Джейк узнал?» Во мне вспыхивает негодование. Эштон не может прекратить свой антиджейковский крестовый поход даже в таком отчаянном положении. С чего бы это? Он всем хочет руководить, и ведь руководит. Может, тебя это достало? Меня достало бы. «Ага, ты у нас эксперт по отношениям», — огрызаюсь я. «Уже больше месяца я не видел тебя вместе с Чарли». Эштон поджимает губы. «Не во мне дело, а Джейку ты должна сказать, и не тяни, не хотелось бы, чтобы он это услышал от кого-нибудь другого». Тут из меня выходит весь боевой задор, потому что я знаю, она права. От ожидания может быть только хуже, и поскольку мама не перезванивает, я могу вскрыть этот нарыв прямо сейчас. «Ты отвезешь меня к его дому?» «Все равно я уже получила от Джейка кучу сообщений с вопросами, как все прошло в участке. Наверное, мне следовало бы сосредоточиться на уголовном аспекте этого дела, но мысли, как всегда, поглощены Джейком. Я достаю телефон, открываю сообщение и набираю. «Могу я кое-что сказать тебе лично?» Джейк отвечает сразу. Звучит песня «Единственная», что несколько не соответствует намеченному разговору. «Конечно». Я ополаскиваю кружки. Эштон берет ключи и сумочку, мы выходим в коридор. Эштон закрывает за нами двери и дергает ручку, проверяя замок. Я иду за ней к лифту, чувствуя, что нервы разыгрались. Не надо было мне пить кофе, пусть он и был почти весь из молока. Мы на полпути в Бэйвью, когда звонит Чарли. Я пытаюсь отвлечься от резкого отрывистого разговора, но когда сидишь рядом, это невозможно. «Я не для себя прошу», — в какой-то момент произносит Эштон. «Ты можешь раз в жизни не быть мелочным?» Я стараюсь стать меньше и достаю телефон, чтобы проверить сообщение. Килли прислала с полдюжины насчет костюмов для Хэллоуина, а Оливия мучительно гадает, сможет ли она снова быть с Луисом. Опять. Эштон, наконец, заканчивает разговор и с преувеличенным оптимизмом сообщает. Чарли сделает несколько звонков насчет адвоката. Отлично, передай ему спасибо. У меня такое чувство, что надо бы еще что-нибудь добавить, но я не знаю, что именно, и мы замолкаем. И все же я бы лучше провела несколько часов в молчании в машине сестры, чем 5 минут в доме Джейка, который вырастает перед нами слишком быстро. Я не знаю, сколько времени это займет, вздыхаю я, когда Эштон подъезжает к дому. Может быть, меня еще надо будет отвезти домой? Желудок у меня сводит от тошноты. Если бы я не сделала тогда этого с ТД, Джейку бы удалось настоять на своем участии во всем, что будет дальше, что бы это ни было. Ситуация все равно была бы ужасающей. Зато мне не пришлось бы справляться с ней одной. «Я буду в Старбаксе на Кларендон-стрит», — говорит Эштон, когда я выхожу из машины. «Напиши сообщение, когда закончите». Мне жаль, что я на нее огрызнулась и поддела насчет Чарли. Если бы она не забрала меня из участка, не знаю, что бы я стала делать. Но она выезжает задним ходом, прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, и я направляюсь к входной двери Джейка. Дверь в ответ на мой звонок открывает его мама, улыбаясь так естественно, что у меня появляется надежда, будто все будет хорошо. Мне всегда нравилась миссис Риордан. Она руководила растущей рекламной кампанией, пока Джейк не пошел в 9 класс, и тогда она решила бросить работу и заняться семьей. Мне кажется, моя мать тайно желает оказаться на месте миссис Риордан, с блестящей карьерой, которая ей больше не нужна, и с красивым, успешным мужем. А вот мистер Риордан может и напугать, он из тех людей, у которых или по-моему, или никак, и когда я об этом говорю, Эштон сразу начинает ворчать насчет яблока и яблони. «Эдди, привет, я ухожу, но Джейк ждет тебя внизу». «Спасибо», — она пропускает меня в прихожую. Слышно, как хлопает дверь ее машины, и я спускаюсь к Джейку. У Риорданов хорошо оборудованный подвал, где в основном царствует Джейк. Там просторно, стоит бильярдный стол и огромный телевизор, куча мягких кресел и диванов, так что наши друзья ошиваются здесь чаще, чем в других местах. Джейк, как обычно, растянулся на самом большом диване, держа в руках пульт от игровой приставки. «Привет, детка», — увидев меня, он ставит игру на паузу и садится. «Как оно?» «Не очень», — отвечаю я, и меня начинает трясти. Джейк излучает заботу, которой я не заслужила. Он встает, пытается посадить меня рядом с собой, но я впервые не поддаюсь и сажусь в кресло рядом с диваном. «Тебе лучше сесть, когда я буду рассказывать». На лбу у Джейка появляется морщина. Он снова садится, на этот раз на край дивана, опирается локтями на колени и пристально смотрит на меня. «Эц, ты меня пугаешь». «Такой уж выдался пугающий день», — говорю я, наматывая на палец прядь волос. Мне будто песок в горло насыпали. «Эта тетка-детектив хотела со мной побеседовать, потому что думает, будто я, будто все мы, кто был в тот день, оставлен после уроков с Саймоном, что мы его убили, что мы нарочно добавили ему в воду арахисового масла, чтобы он умер. Тут до меня доходит, что я, наверное, не должна была ему это рассказывать, но я привыкла рассказывать ему все. Джейк смотрит на меня, мигает, потом смеется коротким лающим смехом. «Эдди, это совсем не смешно». Он практически никогда не называет меня настоящим именем. «Я не шучу. Она думает, что мы это сделали, потому что он готовил пост про это, в котором упоминался каждый из нас, и мы не могли допустить, чтобы это стало известно. У меня появляется искушение сперва передать ему другие сплетни. Видишь, не одна я такая, но я этого не делаю. Там было и про меня. И это правда. Я должна тебе рассказать. Должна была еще тогда, когда это случилось, но я боялась. Я смотрю в пол, не отрывая глаз от выбившейся из коврового покрытия нитки. Если ее потянуть, наверняка расплетется целый участок. «Рассказывай», — произносит Джейк. И я не могу понять его тон совсем. Господи, как это может быть, что сердце стучит словно молот, и я до сих пор жива? Оно же должно было выскочить из груди. В конце прошлого учебного года, когда ты был с родителями в Козумеле, я встретила на пляже ТД. Мы раздобыли бутылку рома и напились, и я пошла к нему домой, и я... Слезы текут по моим щекам и капают на ключицы. «И ты что?» — спокойно спрашивает Джейк. Я запинаюсь, стараясь найти слова, которые бы звучали не так ужасно, но Джейк повторяет. «И ты что?» Он произносит это с такой силой, что слова выскакивают из меня сами. «Мы переспали, я содрогаюсь от рыдания и едва могу говорить. Джейк, мне очень жаль, я очень сожалею, это была глупая, страшная ошибка, мне страшно, страшно жаль». Джейк минуту молчит, а потом раздается его ледяной голос. «Значит, тебе жаль». «Ну, это класс. Тогда выходит все в порядке, раз тебе страшно жаль». «Правда, жаль», — бормочу я, но он вскакивает и начинает бить кулаком в стену. Я не могу сдержать удивленный вскрик. Штукатурка на стене трескается, посыпая синий ковер белой пылью. Джейк трясет кулаком и бьет в стену еще раз, уже сильнее. «Блин! Эдди! Ты, черти, сколько времени назад трахнула моего друга! С тех пор все время мне врешь, и тебе жаль! Да что с тобой стряслось, черт побери! Я же с тобой как с королевой!» «Я знаю», — всхлипываю я, глядя на кровавые мазки, оставленные на стене его костяшками. «По твоей милости, я общался с парнем, который ржал у меня за спиной, когда ты вылезла из его постели и влезла в мою, будто ничего не случилось, делая вид, что тебе на меня не наплевать». Джейк почти никогда не ругается при мне, а если случается, то тут же извиняется. «Я не делаю вид, Джейк, я тебя люблю, всегда любила с того самого момента, как тебя увидела. Так зачем ты это сделала? Зачем?» Я задавала себе этот вопрос все эти месяцы и ничего не могла придумать, кроме нелепых оправданий. Была пьяна, была глупа, была неуверена в себе. Наверное, последнее ближе всего к истине. Годы, когда я была гадким утенком, взяли свое. Я совершила ошибку и сейчас сделала бы все, чтобы ее исправить. Если бы могла все изменить, изменила бы. «Но ведь ты не можешь?» — спрашивает Джейк и на минуту замолкает, тяжело дыша. «Я не смею сказать ни слова. Посмотри на меня». Я сжимаю голову в ладонях. «Посмотри, твою мать уж, это ты мне должна, Эдди». Я смотрю, но лучше бы мне ничего не видеть. Его лицо, красивое лицо, которое я полюбила еще до того, как оно стало таким красивым, искажено яростью. «Ты все испортила, ты это знаешь?» «Знаю, это выходит как стон, стон пойманного животного. Если бы я могла отгрызть себе конечность, чтобы вырваться из капкана, я бы так и сделала. Убирайся! Убирайся к чертям из моего дома, видеть тебя не могу!» Не знаю, как я смогла подняться по лестнице и открыть дверь. Оказавшись на улице, я копаюсь в сумке, ища телефон. Стоять, рыдая на подъездной дорожке у дома Джейка, немыслимо. Надо пойти на Кларенден-стрит и найти Эштон. Но тут машина на другой стороне улицы тихо сигналит, и я сквозь туман слез вижу, как моя сестра опускает стекло. При моем приближении лицо у нее становится печальным. Я предполагал, что может так выйти. «Давай, садись, мама нас ждет».